«Сеньор», — спросил Санчо, — «не дадут ли мне 2 дня на размышление о том, что для меня лучше?» «Нет, никоим образом», — сказал Мерлин. «Здесь немедленно и не сходя с места это дело должно быть решено. Дульсинея или вернется в пещеру Монтесинос и опять будет превращена в крестьянку, или будет отвезена в теперешнем ее виде в Елисейские поля, где останется жить, пока число ударов не будет доведено до конца». — Слушайте, добрый Санчо, — сказала герцогиня, — будьте мужественны и покажите себя признательным за хлеб, который вы ели у господина Дон Кихота. А ему мы все должны служить и быть благодарны за его добрые наклонности и возвышенное рыцарство. Скажите, сын, да, я согласен на бичевание, и пусть черт уберется к черту и страх к малодушному, потому что храброе сердце преодолевает злую судьбу, как вы это хорошо знаете. На эти слова Санчо не ответил прямо, а, обращаясь к Мерлину, спросил его: «Скажите, милость ваша, сеньор Мерлин, тот гонец-дьявол, который принес моему господину весть от сеньора Монтесиноса, приглашал ждать его здесь, потому что он явится сюда и сообщит ему средства, как снять чары с сеньоры Дульсинеи Тобоской. Но до сих пор мы не видели ни Монтесиноса, ни подобного ему». Мерлин ответил на это: «Дьявол — друг Санчо невежда и величайший плут. Я послал его разыскать вашего господина не с поручением от имени Монтесиноса, а от моего имени, так как Монтесинос сидит у себя в пещере, обдумывая, или лучше сказать, ожидая снятия с него чар, потому что для этого еще предстоит содрать шкуру с хвоста. Если он вам что-нибудь должен или у вас какое-нибудь дело к нему, я его приведу и доставлю к вам туда, куда вы пожелаете. А теперь дайте, наконец, свое согласие на то бичевание, и поверьте мне, что оно принесет вам большую пользу как для души, так и для тела. Для души, потому что вы этим совершите доброе дело, для тела, так как я знаю, что вы от природы полнокровны, и выпустить немного кровь вам не повредит». «Много докторов на свете, даже волшебники и те доктора», — сказал Санчо. «Но если уж все меня уговаривают, хотя лично я не вижу ни малейшей в том надобности, скажу, что согласен дать себе 3300 ударов, только с тем условием, что могу их нанести себе как и когда захочу, и чтобы мне не определяли ни дни, ни сроки. А я постараюсь уплатить этот долг мой как можно скорее, чтобы мир наслаждался красотой сеньоры Донии Дульсинеи Тобоской, так как, по-видимому, обратно тому, что я думал, она в самом деле красива. И вот еще одно условие. Я не обязан бичевать себя до крови, и если некоторые из ударов спугнут только мух, их тоже надо принять в счет. Также, если б я ошибся в числе ударов, сеньор Мерлин, так как он все знает, должен позаботиться сосчитать удары и сообщить мне, сколько их недостает и сколько лишних». «О лишних не придется извещать вас», — ответил Мерлин, — «потому что, как только их будет отсчитано требуемое количество, тотчас же и внезапно сеньоры Дульсинеи Тобоской спадут чары, и она явится к доброму Санчо с признательностью, чтобы поблагодарить его и даже наградить за доброе дело. Так что вам незачем сомневаться относительно лишних или недостающих ударов. И да сохранит меня небо вести кого-либо в обман хотя бы даже на один волос с его головы». «Итак, отдавая себя в руки Божии, — сказал Санчо, — я даю согласие на свое несчастье и говорю, что принимаю эпитинию на указанных условиях». Не успел Санчо произнести этих слов, как снова раздались звуки флейт, снова послышались бесчисленные ружейные выстрелы, а Дон Кихот бросился на шею Санчо, осыпая тысячу поцелуев его щеки и лоб. Герцог, герцогиня и все присутствующие выказали величайшее удовольствие, а колесница с Мерлином и Дульсинеей тронулась в путь, и, проезжая мимо них, прекрасная Дульсинея наклонила голову перед герцогом и герцогиней и сделала глубокий реверанс Санчо. Между тем стало быстро приближаться веселое смеющееся утро. Полевые цветы приподняли свои стебли и раскрыли чашечки, а хрустальные воды ручейков бежали журча по белым и серым камешкам, неся свою дань ожидавшим их рекам. Радостная земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет — все это отдельно и вместе взятое служило явным признаком того, что день, уже наступивший на край одежды зари, будет тихим и ясным. Герцогская чета, довольная как охотой, так и тем, что их намерение было столь хорошо и удачно выполнено, вернулась в свой замок, решив продолжать свои шутки, так как они доставили им больше удовольствия, чем вся остальная окружающая их действительность. Глава 36, в которой повествуется о странном и невообразимом приключении Дуэнии Долориды или иным именем графини Трифальди, а также приводится письмо, написанное Санчо Панса своей жене Тересе Панса. У герцога был мажордом с игривым и острым умом. Он-то и изображал Мерлина и устроил во всех подробностях предшествующие приключения, сочинил стихи и поручил одному из пажей сыграть роль Дульсинеи. Затем, при содействии своих господ, он придумал еще новую затею, самую странную, какую только можно вообразить себе. На следующий день после охоты герцогиня спросила Санчо, приступил ли он к выполнению эпитимии для снятия чар с Дульсинеи. Он ответил, что да, приступил, и этой ночью уже дал себе 5 ударов. Герцогиня спросила, чем он их дал, и он сказал, что рукой. — Это, — возразила герцогиня, — скорее шлепки, а не бичевание. Мне кажется, что мудрый Мерлин не будет доволен вашей снисходительностью к себе. Доброму Санчо следует приобрести какой-нибудь бич с колючками или с веревочными узлами, которые дали бы себя хорошо почувствовать, потому что кровью запечатлевают грамоту, и освобождение столь знатной сеньоры, как Дульсинея, не может достаться дешево. Заметьте также, Санчо, что дела милосердия, которые выполняются холодно и вяло, не заслуга и ничего не стоят. На это Санчо ответил, «Дайте мне, ваша светлость, какой-нибудь бич или подходящий кусок веревки, и я буду им бичевать себя, только чтобы не было чересчур больно, так как я должен сказать вашей милости, что хотя я и крестьянин, но тело мое больше похоже на мягкую вату, чем на железный камыш, и нехорошо было бы, чтобы я себя истреблял из-за чужого дела». «Хорошо», — ответила герцогиня, — «я дам вам завтра бич, который будет для вас как раз подходящим, и поладит с нежным вашим телом точно родной брат». На это Санчо сказал, — «Слушайте, ваше величие, сеньора души моей, я написал письмо моей жене Терезе Панса и даю в нем отчет обо всем, что случилось со мной после того, как я расстался с ней. Письмо у меня тут, за пазухой, и только еще надо надписать адрес на нем. Я желал бы, чтобы ваша мудрость прочла это письмо, так как мне кажется, что оно написано по-губернаторски. Я хочу сказать «так», как должны писать губернаторы. — Кто сочинил вам это письмо? — спросила герцогиня. — Кто мог его сочинить? Как не я сам, грешный? — ответил Санчо. — И вы сами написали его? — спросила герцогиня. — И не думал, — ответил Санчо, — потому что я не умею ни читать, ни писать, хотя могу ставить свою подпись. — Давайте письмо сюда, — сказала герцогиня. — Не сомневаюсь, что вы выказали в нем всю полноту и все достоинства своего ума. Санчо достал из-за пазухи исписанный лист бумаги, и, взяв его, герцогиня увидела, что там стоит следующее. Письмо Санчо Пансо к Тересе Пансо, его жене. «Если меня отменно наказали плетьми, зато я важно проехался верхом. Если у меня хорошее губернаторство, зато оно и стоит мне хороших ударов бичом. Ты этого не поймешь теперь, Тереса моя. В другой раз вникнешь. Ты должна знать, Тереса, что я решил, чтобы ты ездила в карете. Это самая подходящая вещь для тебя, потому что передвигаться иначе значило бы двигаться на манер кошек. Жена губернатора ты, и смотри, чтобы никто не наступил тебе на ногу. Посылаю тебе при этом зеленое охотничье платье, которое мне подарила сеньора-герцогиня. Устрой так, чтобы из него вышла юбка и лиф для нашей дочери. Дон Кихот, мой господин, судя по тому, что мне пришлось слышать о нем в здешней местности, умный безумец и забавный сумасшедший, и говорят, я ни в чем не уступаю ему. Мы побывали в пещере Монтесинос, и мудрый Мерлин обратился ко мне, чтобы я снял чары с Дульсинеи Табуской, что зовется у нас Альдонсо Лоренцо. От 3300 ударов бичом без пяти, которыми я должен себя наградить, она освободится от чар, как мать, которая ее родила. Не говори об этом никому ничего, потому что если ты вынесешь дело свое на свет, одни скажут, что оно белое, а другие, что черное. Через несколько дней уезжаю на губернаторство, куда отправляюсь с величайшим желанием набрать себе денег, и мне говорят, что все новые губернаторы едут с этим самым желанием. Я пощупаю пульс, как там идут дела, и извещу тебя, переезжать тебе ко мне или нет. Серый здоров и очень тебе кланяется. И я не думаю расставаться с ним, хотя бы меня сделали турецким султаном. Герцогиня моя, сеньора, тысячу раз целует тебе руки, а в ответ ты ее поцелуй их 2000 раз, так как нет ничего, что стоило бы меньше и было бы дешевле, по словам моего господина, как учтивое обхождение». Богу не было угодно уделить мне другой ручной чемоданчик с другими червонцами, как в прошлый раз. Но не огорчайся этим, моя Тереса, так как в безопасности тот, кто звонит на колокольни, и все отмоется в щелоке губернаторства. Меня сильно печалило только то, что говорят, будто когда я отведаю губернаторство, я съем себе руки по нем, и если бы это случилось... Недешево обошлось бы мне оно, хотя калеки и безрукие собирают хороший доход с милостыни. Итак, тем или иным путем, но ты будешь богата и счастлива. Дай Бог тебе это, сколько Он может и дохранит, и меня, чтобы я служил тебе. Из этого замка 20 июля 1614 года. Твой муж... Губернатор Санчо Панса. Когда герцогиня прочла письмо, она сказала Санчо: «В двух вещах добрый губернатор сбивается немного с пути. Первое, когда он говорит или дает понять, что получил губернаторство за удары бичом, которые он должен нанести себе, тогда как ему известно, и он не может этого отрицать, что герцог мой сеньор обещал ему губернаторство в то время, когда никому в мире не снились еще эти удары бичом. Во-вторых, он выказывает себя в письме очень алчным, а я не желала бы, чтобы он им был, так как алчность разрывает мешок, и алчный губернатор плохо чинит суд. Я вовсе не хотел этого сказать. — ответил Санчо. — И если вашей милости кажется, что письмо написано не так, как следует, Лучше разорвать его и написать новое. Но, пожалуй, оно выйдет еще хуже, если опять дадут мне сочинять его из моей головы». «Нет-нет», — ответила герцогиня, — «письмо это хорошее, и я желаю, чтобы герцог прочел его». С этими словами она пошла в сад, где в тот день решили обедать. Герцогиня показала герцогу письмо Санчо, и оно доставило ему большое удовольствие. Обед кончился, и когда со стола была снята скатерть, герцогская чета довольно долго развлекалась занимательными разговорами с Санчо. Вдруг раздались до нельзя грустные звуки флейты и глухой, нестройный барабанный бой. Все казались озадаченными этой смутной, воинственной и печальной музыкой, в особенности же Дон Кихот, который не мог усидеть на месте от сильнейшего волнения. Про Санчо можно сказать только то, что страх загнал его в обычное его убежище, именно рядом с герцогиней или у ее юбок, так как действительно и на самом деле раздавшиеся звуки были необычайно печальны и унылы. В то время как все они были в таком напряженном ожидании, они увидели, что в сад вошли два человека в траурных одеждах, таких длинных, что они волочились у них по земле, и они били в два большие барабана, также покрытые трауром. Рядом с ними шел флейтист в черной, как смоль, одежде. За этими тремя лицами выступал человек гигантского роста, нельзя сказать одетый, а укутанный в самую, что ни на есть, черную мантию с чудовищно длинным шлейфом. Поверх одежды его опоясывала и охватывала очень широкая, также черного цвета, перевязь, а на перевязи висел необычайных размеров ятаган с черной отделкой и черными ножнами. Лицо великана было прикрыто прозрачным черным вуалем, сквозь который можно было различить длиннейшую белую, как снег, бороду. Шел он в такт барабанного боя размеренной и торжественной походкой. Словом, его громадный рост, его гордая осанка, его чернота и свита, сопровождавшие его, все это могло поразить и поразило всех тех, которые смотрели на него, не зная, кто он такой. Упомянутой размеренной торжественной походкой подошел он к герцогу, который, как и все остальные, бывшие там, ожидал его стоя и опустился перед ним на колени. Но герцог ни за что не согласился позволить ему говорить, пока он не поднимется. Чудовищное пугало так и сделало, и, встав с колен, откинуло со своего лица вуаль, обнаружив самую ужасную, длинную, белую и густую бороду, которую когда-либо видели человеческие глаза. И тотчас же из широкой и могучей груди его вырвался и высвободился сильный, звучный голос, и, устремив глаза на герцога, старик сказал: «Светлейший и высочайший сеньор, меня зовут Трифальдин Белая Борода. Я оруженосец графини Трифальди, называемой иначе Дуэньей Доларидой. От имени ее имею передать следующее поручение вашему величию. Не будет ли угодно великолепию вашему дать ей разрешение явиться сюда и рассказать вам о постигшей ее беде, одной из самых необычайных и удивительных, какую наиболее мрачное воображение в мире не могло бы себе представить. Но прежде всего она желала бы знать, находится ли тут в замке у вас доблестный, никем не побежденный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский, отыскивая которого она, воздерживаясь от всякой пищи, прошла пешком из королевства Кандая до ваших владений, что должно и может быть приписано лишь чуду или же силе волшебства. У ворот этой крепости или загородного дома ждет она вашего разрешения войти сюда. Я кончил». Проговорив это, он закашлялся и, проведя обеими руками по своей бороде сверху вниз, стал спокойно ждать ответа герцога, который сказал ему: «Добрый оруженосец, Трифальдин Белая Борода, давно уже имеем мы сведения о несчастье, постигшем сеньору графиню Трифальди, которая благодаря волшебству вынуждена называться Дуэней Долоридой. Вы можете сказать ей, изумительный оруженосец, чтобы она вошла сюда к нам, и что здесь находится доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, от великодушного образа мысли которого она может с полной уверенностью ждать себе всякой помощи и всякого покровительства. Вы можете сказать ей также от моего имени, что если бы она нуждалась и в моем покровительстве, я не откажу в нем, так как оказывать его меня обязывает рыцарское звание, нося которое я должен покровительствовать всякого рода женщинам и в особенности дуэням и вдовам, обиженным и униженным, каким должна принадлежать ее сиятельство графиня». Услыхав это, Трифальдин преклонил колено до земли, затем, дав знак флейтисту и барабанщикам снова заиграть, при тех же звуках и той же походкой, какой вошел, он удалился из сада, оставив всех в изумлении от его появления и вида. Обернувшись к Дон Кихоту, герцог сказал: «Наконец, знаменитый рыцарь, мрак злобы и невежества не может заслонить и омрачить блеск доблести и добродетеля. Говорю это к тому, что не успела еще ваша доброта пробыть и недели в этом замке, как уже являются искать вас из далеких и отдаленных стран, не в каретах и не на верблюдах, а пешком и постясь, огорченные и униженные, уверенные, что найдут в этой могучей руке избавление от их горести и страданий, благодаря подвигам, слава о которых распространилась по всей земной поверхности». «Я бы желал, сеньор герцог, — ответил Дон Кихот, — чтобы здесь присутствовал тот благословенный церковник, который в прошлый раз за обедом выказал столько злобы и нерасположения к странствующим рыцарям. Теперь он собственными глазами мог бы убедиться в том, нужны ли эти рыцари миру или нет. По крайней мере, он мог бы, так сказать, осязать руками ту истину, что безгранично огорченные и безутешные во всех важных случаях и огромных несчастьях не идут искать помощи в домах ученых или у сельских дьячков, ни у рыцаря, никогда не выезжавшего из пределов своего местечка, ни у праздного придворного, который охотнее занимается собиранием новостей, чтобы их всюду разнести и пересказать, а не стремится совершить такие поступки и подвиги, о которых другие могли бы рассказывать и их описывать. Поддержку в горестях, помощь в несчастье, покровительство девушкам, утешение вдовам ни у кого не найти в такой степени, как у странствующих рыцарей. И за то, что я один из них, я возношу бесконечную благодарность небу и приветствую всякие труды и тревоги, которые могут встретиться мне при выполнении столь почетного призвания. Пусть же идет это дуэнье и просит все, что желает, потому что я добуду ей исцеление от ее бед силы руки моей и отважной решимостью мужественного моего сердца». Глава 37. Продолжение знаменитого приключения дуэньи Долориды. Герцог и герцогини были в высшей степени довольны, видя, как хорошо Дон Кихот идет навстречу их намерению. Но Санчо сказал: «Я бы не желал, чтобы эта сеньор Дуэния поставила какие-либо преграды обещанию моего губернаторства, так как я слышал от одного толедского аптекаря, который говорил, словно щегленок, что где только замешаны дуэньи, там нельзя ждать добра. Помоги мне, Боже, как он их терпеть не мог, тот аптекарь, Из этого я заключаю, что если все дуэнии надоедливы и зловредны, какому бы сословию и положению они не принадлежали, каковы же должны быть дуэнии Долоридос, подобные этой графине трех юбок или трех хвостов, потому что в моей местности юбки и хвосты, хвосты и юбки — одно и то же. — Молчи, Санчо, друг, — сказал Дон Кихот, — так как эта сеньора дуэния явилась из столь далеких стран, отыскивая меня, то она не может принадлежать к числу тех, о которых говорил аптекарь. Тем более, что она графиня, а если графини служат дуэнями, то лишь у королев и императриц, потому что дома у себя они очень знатные сеньоры, и у них есть свои собственные дуэни. На это Донья Родригес, тут же присутствовавшая, сказала: «На службе у нашей сеньоры-герцогини есть дуэни, которые могли бы быть графинями, если бы это было угодно судьбе. Но ведь известно, как короли пожелают, так закон и исполняют, и пусть никто не говорит дурно о дуэниях, в особенности о пожилых и девушках. Хотя я не принадлежу к их числу, но вполне вижу и хорошо понимаю, сколько преимуществ у девушки-дуэни перед дуэней-вдовой, и тот, кто нас остриг, у того ножницы остались в руках. Тем не менее, — возразил Санчо, — у дуэни есть столько чего остричь, по мнению моего цирюльника, что лучше было бы не размешивать риса, хотя бы он и пригорел. — Оруженосцы всегда нам враги, — ответила Донья Родригес, — так как, будучи домовыми передних и видя нас на каждом шагу, они все время, что не молятся, а такого времени у них без конца, тратят на сплетни о нас, перемывая нам косточки и зарывая наше доброе имя. Но я говорю этим движущимся чурбанам, что назло им мы будем жить на свете и в знатных домах, хотя бы мы и умирали с голоду, и прикрывали наше тело, нежное ли оно или не нежное, черным монашеским облачением, как прикрывают или завешивают ковром навозную кучу в дни торжеств и процессий. По чести, если б мне позволили, и я имела время, и разъяснила бы не только присутствующим, но и всему миру, что нет той добродетели, которая не заключалась бы в дуэнье. — Я думаю, — сказала герцогиня, — что моя добрая Донья Родригес права, и даже как нельзя более, но ей следует выждать подходящий случай, чтобы постоять и за себя, и за других дуэней, и опровергнуть дурное мнение того низкого аптекаря, и вырвать с корнем то, которое великий Санчо Панса хранит в своей груди. На это Санчо ответил: «С тех пор, как хмель губернаторства ударил мне в голову, причуды оруженосца исчезли из нее. Из-за всех дуэней в мире я не дал бы и одной дикой фиги!» Разговор о дуэнях продолжался бы, если бы снова не раздались звуки флейты и барабанов, возвещавшие им, что Донья Долорида приближается. Герцогиня спросила герцога, не следует ли пойти ей навстречу, так как она графиня и знатная особа. — Поскольку она графиня, — сказал Санчо, прежде чем успел ответить герцог, — я стою за то, чтобы ваше величие шли ее встретить. Но поскольку она дуэнья, на мой взгляд, вам не надо делать и шага. — Кто спрашивал твоего мнения, Санчо? — сказал Дон Кихот. — Кто, сеньор? — отозвался Санчо. — Я сам сказал его, так как могу иметь его как оруженосец, изучивший правила учтивости в школе вашей милости, самого учтивого и благовоспитанного рыцаря во всей учтивости. В этих вещах, судя по тому, что я слышал от вашей милости, одинаково можно проиграть, имея на руках карты больше или карты меньше, и умный понимает с полуслова. — Так оно и есть, как говорит Санчо, — сказал герцог. Мы посмотрим, что представляет собой эта графиня, и, судя по тому, отмерим степень учтивости, которой надлежит ей. В это время вошли в сад, как и в первый раз, барабанщики и флейтисты. Здесь автор заканчивает короткую эту главу и начинает следующую, где продолжается то же приключение, одно из самых замечательных в нашей истории. Глава 38, в которой сообщается рассказ Дуэнии Долориды о ее несчастной судьбе. Вслед за печальными музыкантами стали входить в сад Дуэньи числом до 12, в два ряда, все одетые в широкие траурные монашеские платья, по-видимому, из валеной саржи, а на головах у них были уборы и покрывала из тонкой белой кисеи, такие длинные, что из-под них виден был лишь рубец их черных платьев. Позади Дуэнии шла графиня Трифальди, и ее вел за руку Трифальдин Белая Борода, ее оруженосец. Она была одета в тончайшую черную байку с некрученным ворсом, потому что если б он был крученый, из каждой ворсинки получилось бы зерно величиной с горошину хорошего мартосского сорта. Хвост ее... или шлейф, или называйте его как хотите, имел три конца, которые несли три пажа, тоже одетые в траур и изображавшие собой красивую математическую фигуру с тремя острыми углами, составленными тремя концами шлейфа, вследствие чего все, видевшие треххвостный шлейф, догадывались, что, вероятно, благодаря ему она и зовется графиней Трифальди. Все равно, как если бы сказать «графиня трех юбок». Бененхели говорит, что действительно это верно, и что настоящее ее имя было графиня Лабуна, так как в графстве ее водилось много волков, и если бы вместо волков там водились лисицы, ее называли бы графиней Соруна, потому что у помещиков тех местностей в обычае брать свое прозвище от вещи или вещей, встречающихся в особенном изобилии у них во владениях. Но эта графиня, чтобы особенно подчеркнуть новизну своего шлейфа, отбросив прозвище Лобуна, приняла название Трифальди. 12 дуэний и графиня шли торжественным шагом, как в процессии. Лица их были покрыты черными вуалями, но непрозрачными, как вуаль Трифальдина, а такими густыми, что сквозь них ничего не просвечивало. Лишь только появился отряд дуэний, герцог, герцогиня Дон Кихот и все смотревшие на эту медленно двигающуюся процессию встали. 12 дуэний остановились, образуя проход, через который Долорида выступила вперед, не оставляя руки Трифальдина. Увидав это, герцог, герцогиня и Дон Кихот прошли шагов 12 навстречу ей. Преклонив колено, Долорида голосом скорее густым и хриплым, чем нежным и мягким, сказала: «Не будет ли благоугодно вашим высочествам не расточать так много учтивости этому своему слуге? Я говорю этой своей служанке, потому что, будучи столь огорченной, я не сумею, как бы следовало, ответить на вашу любезность по той причине, что странное и никогда не виданное несчастье мое унесло разум мой, не знаю куда, и должно быть далеко, так как чем больше я его ищу, тем меньше нахожу его». «Тот был бы лишен разума, сеньора графиня, — ответил герцог, — кто по вашей внешности не сумел бы догадаться о ваших достоинствах, которые, не заглядывая дальше, заслуживают всех сливок учтивости и всего цвета благовоспитанности». И, взяв ее за руку, он помог ей подняться и усадил на стул рядом с герцогиней, которая точно так же приняла ее с величайшей любезностью. Дон Кихот молчал. Санчо умирал от желания увидеть лицо Трифальди или какой-нибудь из многих ее дуэний, но это было невозможно, пока они не откроют его сами по собственной воле и доброму желанию. Все оставались спокойны и хранили молчание, выжидая, кто первый его прервет. А сделала это Дуэния Долорида следующими словами. «Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейший сеньора и умнейшие присутствующие, что мое наиглубочайшее горе найдет в ваших наидоблестнейших сердцах столь же нежную, как и великодушную отзывчивость, потому что горе мое таково, что оно в состоянии размягчить мрамор, расплавить алмазы и разрушить сталь самых ожесточенных в мире сердец. Но прежде чем рассказ об этом моем горе коснется вашего слуха, чтобы не сказать ваших ушей, я бы желала быть поставленной в известность, находится ли здесь, в этом обществе, кружке или собрании, наибеспорочнейший рыцарь Дон Кихот, наиламанческий и его оруженосец, достойнейший Панса. «Панса здесь!» — воскликнул Санчо, прежде чем кто-либо другой мог собраться ответить Дуэньи. «И Дон наикихотнейший тоже здесь, поэтому вы...» «Наидолориднейшее, дуэнейшее, можете все сказать, что вам наиугоднейшее, так как мы все наиготовейшие и наирасположеннейшие быть вашими слугами». Тут Дон Кихот встал и, обращаясь к Дуэни, сказал: «Если вашей горести опечаленные сеньора заключают в себе надежду получить облегчение через мужество или доблесть какого-нибудь странствующего рыцаря, все мои силы, хотя слабые и малые, я готов употребить на служение вам. Я Дон Кихот Ламанческий, призвание которого состоит в том, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. И раз это так, как оно и есть на самом деле, вам не нужно, сеньора, ни снискивать благоволение, ни приискивать вступление, а просто и без околичности рассказать о вашем несчастье, так как те, которые слушают вас, сумеют, если не помочь, то, по крайней мере, сочувствовать вам». Услышав это, Дуэния Долорида сделала вид, что хочет броситься, и действительно бросилась к ногам Дон Кихота и, стараясь обнять их, сказала: «Простираюсь ниц перед этими ногами и ступнями, о непобедимый рыцарь, потому что они опора и столбы странствующего рыцарства. Эти ноги хочу и лобызать, так как от шагов их вполне зависит избавление от моего несчастья. О доблестный странствователь, истинные подвиги которого заслоняют и далеко оставляют за собой все сказочные подвиги амадисов, эспландианов и белионисов!» И, оставив Дон Кихота, она обратилась к Санчо Пансо и, взяв его за руки, сказала ему: «О, вернейший из всех оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю, в настоящее ли время или в прошлые века, ты, чья доброта простирается дальше бороды Трифальдина, моего спутника, здесь присутствующего! Ты вправе гордиться тем, что, служа великому Дон Кихоту, служишь как бы всему сонму рыцарей, когда-либо носивших на свете оружие. Заклинаю тебя всем, к чему обязывает тебя наинадежнейшая твоя доброта, будь благосклонным заступником моим перед твоим господином и проси его оказать помощь этой наипокорнейшей и наинесчастнейшей графине». На это Санчо ответил: «Так ли велика и длинна, сеньора, моя доброта, как борода вашего оруженосца, это меня очень мало заботит. Лишь бы только душа моя была при бороде и усах, когда она покинет этот свет. Вот что всего важнее, а о здешних бородах я мало или вовсе не беспокоюсь. Но и без этих ваших заискиваний и вымаливаний попрошу моего господина, так как знаю, что он меня любит, и тем более теперь, когда я ему нужен для одного дела, чтобы он помог вашей милости и покровительствовал во всем, где может. Пусть ваша милость выгрузит свое горе и расскажет нам его и даст действовать, так как мы все поймем друг друга». Герцог и герцогиня помирали со смеху, потому что знали, в чем была суть всего этого приключения, и мысленно хвалили за остроумие и искусство притворяться Трифальди, которая снова села и сказала: «Славным королевством Кандая, расположенным между Великой Трабабаной и Южным морем, две мили от мыса Камарин, правила королева Дония Магунсия, вдова короля Арчипиела, ее сеньора и супруга. От брака с ним они прижили, у них родилась инфанта Антономассия, наследница престола. Эта-то инфанта Антономассия росла и воспитывалась под моим надзором и наставлением, так как я была самой почтенной и знатной из дуэни ее матери. И так дни шли и уходили, и девочка Антономассии достигла возраста 14 лет, и такого величайшего совершенства красоты, что природа не могла создать ничего очаровательнее. И нельзя сказать, чтобы зато она обидела ее умом. Она была столь же умна, как и прекрасна, а была она самой прекрасной в мире, и осталась ею и до сих пор, если только завистливый рок и непреклонные парки не обрезали нити ее жизни. Но верно, они этого не сделали, потому что небеса не могут допустить, чтобы земле был нанесен такой ущерб, каким бы он оказался, если бы раньше времени был сорван виноград с самой прекрасной в мире виноградной лозы. В эту красавицу, которую недостойный язык мой не в состоянии превознести так, как она того заслуживала, влюбилось бесконечное число принцев, как местных, так и иностранных. А среди них осмелился вознести мысли свои к небу такой же красоты, так же и простой рыцарь, бывший при дворе, полагаясь на свою молодость и храбрость, на многочисленные свои таланты и дарования, и на живость и проницательность своего ума. Потому что я должна сообщить вашим высочествам, если только этим не наскучу. Он так играл на гитаре, что у него она, казалось, говорила, и, кроме того, он был поэт, хороший танцор и умел делать птичьи клетки, и одним этим последним искусством он мог бы заработать себе хлеб, если б его принудила к тому крайность. И всех этих дарований и талантов достаточно для того, чтобы сокрушить гору, а не то, что нежную девушку. Но его изящество и мужество, его таланты и дарования очень мало или вовсе не способствовали бы ему взять крепость моей девочки, если б наглый вор не прибег прежде всего к средству подчинить себе меня и овладеть моей волей так, чтобы я оказалась дурным комендантом и вручила ему ключи от крепости, охранять которую я была поставлена. Словом, он обольстил мой ум и покорил мою волю, не зная, какими игрушками и безделушками, которые он мне дарил. Но то, что окончательно склонило меня и отдало в его власть, было несколько романсов, слышанные мною, когда он их пел однажды ночью у решетчатого окна, выходившего в маленькую улицу, где он стоял, если я верно помню, в них говорилось следующее: «Милый недруг мой, я счастье ждал, ты ж мне пытку в душу заронила, и чтоб более сильней сразила, хочешь ты, чтоб молча я страдал». Стихи эти показались мне чистым жемчугом, и голос его — сахарным сиропом. И после того, я хочу сказать, с тех пор, поняв, в какую я попала беду из-за этих и других тому подобных стихов, я вывела заключение, что из хороших, благоустроенных государств следовало бы изгонять поэтов, как советовал Платон, по крайней мере, развращающих, потому что они пишут стихи не такие, как стихи о маркизе Мантуанском, что забавляют женщин и детей и вызывают у них слезы, а такие острые, которые, как нежные шипы, и пронзают вам душу, и ранят ее, точно молнией, оставляя платье неприкосновенным. И он запел снова: «Смерть, приди ко мне тайком нежданной, чтоб шагов твоих не слышал я, и чтоб счастье смерти столь желанной не вернуло к жизни вновь меня. И в этом роде он пел еще другие куплеты и четверостишья, которые, когда их поют, чаруют, а когда их читают, восхищают. И тем более еще, когда поэты снисходят к сочинению такого рода стихов, которые тогда были в ходу в Кандае, и их называют «сигидильес». От этих стихов запляшет душа, польется смех, задвигается тело, одним словом, по всем ощущениям пробежит точно ртуть. И поэтому я говорю, сеньоры мои, что таких трубадуров следовало бы по справедливости ссылать на острова ящериц. Но виноваты не они, а те простаки, которые восхваляют их, и глупые женщины, которые им верят. И если бы я была такой доброй дуэней, какой мне следовало бы быть, меня не растрогали бы выдумки его бессонниц. Я не приняла бы за правду такие фразы, как, например, «я живу, умирая», «горю во льду», «зябну в огне», «надеюсь без надежды», «ухожу и остаюсь» и другие невозможности в таком же роде, которыми полны их писания. А когда они обещают Феникса Аравии, корону Ариадны, коней солнца, жемчуг юга, золото Тибара, бальзам Панкая, тут-то они больше всего дают простора Перу, так как им ничего не стоит обещать то, чего они никогда не могут, да и не думают исполнить. Но куда я уклоняюсь? Ах, я несчастная! Какое безрассудство или какое безумие побуждает меня говорить о чужих ошибках, когда столько есть что сказать о своих собственных? Ах, несчастный я еще раз, потому что не стихи его поработили меня ему, а моя простота. Не его пение смягчило меня, а мое легкомыслие. Великое мое невежество и моя малая осторожность открыли дорогу и расчистили тропинку для дона Клавихо. Это имя упомянутого кабальера. И так как я была посредницей, он очутился однажды и очень много раз в спальне обманутой. Не им, а мною Антономасии под именем законного супруга, потому что, хотя и грешница, я не позволила бы ему приблизиться к краю подошвы ее башмаков, если бы он не был ее мужем. Нет, нет. Это ни за что. Брак должен предшествовать подобного рода делам, которые я устраиваю. На этот раз явилась одна лишь загвоздка — неравенство положения, так как дон Клавихо был простым кавальеро, а инфанта — Антономасии, наследницей престола, как я уже говорила. Некоторое время любовная их история, благодаря моей предусмотрительности и ловкости, оставалась скрытой до тех пор, пока мне не показалось, что вскоре все обнаружится вследствие, не знаю, какого-то опухания живота Антономасии. Опасаясь этого, мы устроили втроем совещание и решили, что прежде чем дурная новость появится на свет Божий, дон Клавихо попросит викария обвенчать его с Антономасией, основываясь на письменном обещании инфанты выйти за него замуж, составленном мною так ловко и имеющим такую силу, что даже силы Самсона не могли бы расторгнуть этого обязательства. Все нужные меры были приняты, викарию было предъявлено письменное обязательство, он выслушал исповедь Антономасии, она во всем откровенно призналась, и викарий распорядился отдать ее под надзор очень почтенного придворного алгасиля. Тут Санчо сказал: «Так же и в Кандае есть придворные алгасили, поэты и сигидилисы. Узнав об этом, могу поклясться, что везде на свете одно и то же. Но торопитесь, милость ваша, сеньора Трифальди, так как уже поздно, и я умираю от желания узнать конец этой столь длинной истории». — «Я потороплюсь», — ответила графиня. Глава 39, в которой Трифальди продолжает рассказывать свою изумительную и достопамятную историю. Каждое слово, сказанное Санчо, доставляло столько же удовольствия герцогине, сколько досады Дон Кихоту, который велел ему молчать. И тогда сеньора Долорида продолжала свой рассказ, говоря. Наконец, после долгих допросов и переговоров, видя, что инфанта настаивает на своем решении, не меняя и не отступая от первоначального своего показания, викарий решил дело в пользу дона Клавихо и отдал ему инфанту, как законную его супругу, что причинило королеве Донии Магунси и матери инфанты Антономасии такое горе, что мы 3 дня спустя похоронили ее. — Она, должно быть, умерла? — спросил Санчо. — Без сомнения, — ответил Трифальдин, — так как в Кандае не хоронят живых, а только мертвых. — Не раз уже, сеньор оруженосец, — ответил Санчо, — хоронили человека в обмороке, думая, что он мертвый. И, на мой взгляд, королеве Магунсии скорее следовало бы упасть в обморок, чем умереть. Так как, сохранив жизнь, можно многое исправить. И не столь ужасен был поступок инфанты, чтобы принимать его так близко к сердцу. Если бы еще эта сеньора вышла замуж за кого-нибудь из своих пажей или другого придворного служителя, как это делали многие, судя по тому, что я слышал, беда была бы непоправимой. Но что она вышла замуж за такого знатного и умного рыцаря, как нам его описали здесь, право, хотя это и была глупость, но не такая большая, как думают, потому что, по словам моего господина, который здесь присутствует и не даст мне солгать, подобно тому, как из ученых делают епископов, так из рыцарей, и тем более, если они странствующие рыцари, могут быть сделаны короли и императоры. — Ты прав, Санчо, — подтвердил Дон Кихот, — потому что странствующий рыцарь, если у него окажется хоть на 2 вершка счастья, имеет полную возможность сделаться самым могущественным государем в мире. Но пусть сеньора Долорида продолжает свой рассказ, так как мне кажется, что ей осталось сообщить горькое в этой до сих пор сладкой истории. — Действительно, осталось горькое, — ответила графиня, — и такое горькое, что по сравнению с ним чертово яблоко кажется сладким, а олеандр — вкусным. Итак, когда королева умерла, а не упала в обморок, мы ее похоронили. Но только что успели засыпать ее землей и сказать ей последние прости, как вдруг, кто при этом рассказе сможет удержаться от слез, верхом на деревянном коне явился на могиле королевы великан Маламбруно, двоюродный брат Магунсии, который сверх того, что был жесток, был еще и волшебник. Пользуясь своим искусством, он, желая и отомстить за смерть двоюродной сестры своей Магунсии и наказать как дерзость дона Клавиха, так и легкомыслие Антономасии, тут же на могиле очаровал их, превратив ее в бронзовую обезьяну, а его — в ужасного крокодила из неизвестного металла. И между ними стоит колонна, тоже из металла с надписью на ней «На сирийском языке, которая, переведенная на кандайский, а теперь на испанский язык, заключает в себе следующее изречение. Эти двое отважных влюбленных не получат обратно прежнего своего вида до тех пор, пока доблестный ломанчец не вступит со мной в поединок, так как судьба только для одного его великого мужества хранит это столь неслыханное приключение. Совершив все сказанное, Маламбруно выхватил из ножен свой широкий и необычайно длинный палаш и, схватив меня за волосы, сделал вид, будто собрался перерезать мне горло и одним взмахом отрубить голову. Я страшно испугалась. Голос застрял у меня в горле, я была до нельзя поражена, но, тем не менее, я подбодрилась, как могла, и дрожащим, чуть слышным голосом наговорила ему так много и таких вещей, которые заставили его отсрочить исполнение столь строгой кары. Наконец он распорядился, чтобы привели к нему всех дворцовых дуэней, тех самых, которые теперь перед вами, и после того, как он подчеркнул нам нашу вину, преувеличивая ее, и строго осудил образ мысли дуэний, их злые хитрости, все их худшие проделки, и на плечи всех взвалил мой поступок, он сказал, что не желает предавать нас смертной казни, а присуждает к другому, более длительному страданию, которое окажется для нас нескончаемой гражданской смертью. В ту минуту и в то самое мгновение, когда он произнес эти слова, мы почувствовали, как у нас на лице расширились поры, и в них появилась боль точно от укола иголками. Тотчас же мы руками прикоснулись к своим лицам, которые оказались такими, какими вы сейчас их увидите. И немедленно Долорида и остальные дуэни сняли вуали, закрывавшие их лица, обросшие бородами, некоторые — рыжими, другие — черными, а иные — седыми, при виде которых герцог и герцогиня были изумлены, а Дон Кихот и Санчо поражены, и все присутствующие приведены в удивление. Трифальди продолжала: «Таким образом наказал нас коварный плут Маламбруно, покрыв белизну и нежность наших лиц этой жесткой щетиной. Уж лучше бы небу было угодно, чтобы он своим непомерным палашом отрубил нам прежде головы, чем омрачать блеск нашего лица этим безобразищем и хруном, потому что, если хорошо вникнуть в дело, сеньоры мои, то, что я сейчас скажу, мне следовало бы говорить с глазами, обращенными в фонтаны, но мысль о нашем несчастье и море слез, которые до настоящего времени лились из моих глаз, отняли у них влагу и сделали их сухими, как зрелые хлебные колосья. И поэтому я и говорю без слез. И так скажу я, куда может пойти дуэнья с бородой? Какой отец или какая мать почувствует к ней жалость? Кто окажет ей помощь? И если и тогда, даже когда у нее гладкая кожа, и она терзает себе лицо тысячу разных мазей и притираний, едва ей удается найти кого-нибудь, кому она понравилась бы. Что ей делать, когда она покажет лицо, обращенное в лес? О, дуэни и подруги мои, мы родились в несчастное мгновение, и в недобрый час зачали нас наши родители. И, говоря это, она упала, по всем признакам, казалось, в обморок. Глава сороковая. О вещах, касающихся и относящихся к этому приключению и к этой достопамятной истории. В самом деле, по правде говоря, все те, которым нравятся такие истории, как эта, должны быть признательны Сиду Амету, ее первому автору, за точность, с которой он сообщает мельчайшие ее подробности, не пренебрегая ни одной, как бы она ни была незначительна, чтобы выставить ее в самом определенном свете. Он изображает мысли, раскрывает намерения, отвечает на молчаливые вопросы, разъясняет сомнения, предупреждает возражения и, наконец, удовлетворяет во всех подробностях самую пытливую любознательность. Он наиславнейший автор. О, счастливый Дон Кихот! О, знаменитая Дульсинея! О, остроумнейший Санчо Панса! Все вместе и каждый в отдельности живите бесконечные века на удовольствие и всеобщую забаву живущих на свете. История повествует затем, что лишь только Санчо Панса увидел Долориду, упавшую в обморок, он сказал: «Клянусь, как честный человек и памятью всех моих предков Панса, что никогда я не слышал и не видел, и мой господин мне никогда не рассказывал, и ему и в голову не приходило подобного приключения, как это. Тысячи дьяволов побрали бы тебя, чтобы хуже не проклинать волшебник и великан Малабруно, и ты не мог найти другого рода наказания для этих грешниц, как прицепить им бороды. Как, разве не лучше и неудобнее ли для них было отрезать им половину носа с середины и доверху, чем награждать их бородой, хотя бы и пришлось им из-за этого гнусавить. Я готов биться о заклад, что у них нечем платить даже за бритье. — Это правда, сеньор, — ответила одна из 12 дуэней. — У нас нет средств, чтобы давать себя брить, и потому некоторые из нас, как к дешевому способу, прибегают к смоле или пластырям из смолы, которые они прикладывают к лицу, и потом, когда мы сразу рванем пластырь, у нас подбородки оказываются гладкими и чистыми, как дно каменной ступки. Хотя в Кандае и есть женщины, которые ходят из дома в дом, чтобы выщипывать волосы, выравнивать брови и приготовлять и другие снадобья для женщин, мы, дуэни и наши сеньоры, никогда не соглашались пользоваться их услугами, так как от большинства из них несет сводничеством и даже не первого сорта, а третьесортным. И если Дон Кихот не поможет нам, мы так с бородами и ляжем в могилу. — Я бы вырвал собственную свою бороду в земле мавров, — сказал Дон Кихот, — если б не избавил вас от ваших бород. В это время Трифальди очнулась от обморока и сказала: — Звук этого обещания, доблестный рыцарь, достиг до слуха моего среди обморока и был причиной того, что я очнулась, и ко мне возвратилось полное сознание. Итак, вновь умоляю вас, знаменитый странствующий и неукротимый сеньор, пусть благосклонное ваше обещание превратится в дело. — За мной остановки не будет, — ответил Дон Кихот. — Скажите, сеньора, что мне предпринять, так как душа моя вполне готова служить вам? — Дело в том, — ответила Долорида, — что отсюда до королевства Кандая, если ехать сухим путем, 5000 миль, двумя больше или меньше. Если же путешествовать по воздуху и по прямой линии, то лишь 3227 миль. Надо еще знать, что Маламбруно мне говорил, будто он, когда судьба приведет нам встретиться с рыцарем, нашим избавителем, пошлет ему коня куда лучше и без недостатков, какие бывают у наемных кляч, так как это будет тот самый деревянный конь, на котором доблестный Пьер увез прекрасную Магалону. Конь этот управляется втулкой, которая у него во лбу, и служит уздой, и он летит по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто сами дьяволы несут его. Это лошадь, по древнему преданию, была сооружена мудрым Мерлином. Он одолжил ее своему другу Пьеру, и на ней Пьер совершал большие путешествия, и, как я уже говорила, похитил прекрасную Магалону, посадив ее позади себя на крупе и несясь по воздуху, оставив всех, смотревших на них с земли, стоять как дураков. Мерлин одолжал этого коня только тем, кого он любил или кто лучше платил. А после великого Пьера и до сих пор мы не знаем, чтобы кто-либо садился на него. С того времени и достал его Малабруно путем своего искусства и держит в своей власти, пользуясь им для путешествий, которые он совершает в разных частях света. Сегодня он тут, завтра во Франции, а на следующий день в Потосии. Лучше же всего, что конь этот не ест, не спит, не изнашивает подков и, не имея крыльев, несется по воздуху такой спокойной иноходью, что сидящий на нем может в руках своих держать чашку, наполненную водой, не пролив из нее ни одной капли. До такой степени ровно и плавно бежит конь, почему прекрасная Магалона так охотно и ездила на нем. На это Санчо сказал: «Насчет спокойной и ровной езды нет лучше моего серого, и хотя он не несется по воздуху, а только ходит по земле, я не променяю его ни на каких иноходцев в мире!» Все рассмеялись, и Долорида продолжала: Этот самый конь, если только Малабруна действительно желает положить конец нашему несчастью, явится сюда к нам около получаса спустя после наступления ночи, так как Малабруна объявил мне, что в знак того, что я действительно нашла рыцаря, которого я искала, будет мне послан конь со всеми удобствами и быстротой. — А сколько человек могут поместиться на этом коне? — спросил Санчо. Долорида ответила: — Двое. Один на седле, другой на крупе лошади. И большую частью эти двое — суть рыцарь и его оруженосец, когда нет похищенной девушки. — Мне хотелось бы знать сеньора Долорида, — сказал Санчо, — как зовут того коня? — Зовут его, — ответила Долорида, — не так, как лошадь Белерафонта, которую звали Пегасом, не так, как лошадь Александра Великого, которую звали Буцефалом, или как лошадь неистового Роланда, имя которой было Бриллиандор, а также не Боярдом, как называлась лошадь Рейнальдоса де Монтальбана, не Франтином, как звали лошадь Рухеро, не Боотес, не Перитоа, как говорят, звали коней солнца, имя его также и не Арелия, как звали лошадь, на которой несчастный Родриго, последний готский король, сидел верхом в сражении, где он потерял жизнь и королевство. — Готов биться о заклад, — сказал Санчо, — что так как они не дали ему ни одного из знаменитых имен столь известных лошадей, точно так же они не дали ему имени лошади моего господина, Росинанте, которая в том смысле, что оно подходящее, превосходит все только что названные имена. — Это правда, — ответила бородатая графиня, — но имя коня Малабруна тоже очень подходящее, так как зовут его Клавеленью, Быстроногий. А это имя соответствует как нельзя лучше и тому, что он сделан из дерева, а также и втулки, которые у него во лбу, и той быстроте, с которой он бежит. Так что относительно имени он может соперничать с знаменитым Росинанте. — Имя это не дурное, — сказал Санчо, — но какими поводьями или недоустком управляют конем? — Я уже говорила, — ответила Трифальди, что им управляют втулкой во лбу, и когда рыцарь, сидящий на коне верхом, поворачивает втулку в ту или в другую сторону, этим он заставляет идти коня куда хочет, по воздуху ли, или же задевая землю и словно подметая ее, или же по среднему пути, которого ищут и которого следует держаться во всех благоразумных поступках. — Я желал бы видеть этого коня, — сказал Санчо. — Но думать, что я сяду на него, на седло ли или позади, все равно, что искать груш на вязи. Вот было бы хорошо, если бы от меня, который едва может держаться на своем сером и навьючном седле, более мягком, чем шелк, требовали сесть на круп из дерева без всякой подушки или подстилки. Клянусь! Я не намерен измолоть себя, чтобы избавить кого-то от бороды. Пусть каждый избривает ее себе, как умеет, а я и не думаю сопровождать моего господина в таком далеком путешествии. Тем более, что не должно быть, чтобы нуждались во мне для бритья этих бород, как нуждаются для снятия чар с сеньоры Дульсинеи. — Нет, нуждаются, друг, — ответила Трифальди. И настолько, что без вашего присутствия, как мне известно, мы ничего не сможем сделать. — Караул! — крикнул Санчо. — Какое дело оруженосцам до приключений их сеньоров? Им, видите ли, достанется вся слава за то, что они свершат, а нам весь труд. Клянусь моим телом, если бы еще историки говорили, такой-то рыцарь довел до конца такое-то и такое-то приключение, но с помощью такого-то своего оруженосца, без которого ему невозможно было бы довершить дело. а они пишут себе просто «Дон Паралипоменон, три звездочки, преодолел приключения с шестью чудовищами и даже не называют личность оруженосца, который присутствовал при всем этом. Точно его и не было на свете!» «Снова повторю теперь, сеньоры, господин мой может ехать один, и желаю ему всякого успеха, а я останусь здесь, в обществе моей сеньоры и герцогини. И может случиться, что когда он вернется, дело сеньора Дульсинеи подвинется на 1/3 и 1/5 часть, так как я намерен в свободное, незанятое время надавать себе такую уйму ударов, что на том месте не расти уже больше волосам». — Тем не менее вам придется сопровождать своего господина, добрый Санчо, если это окажется нужным, — сказала герцогиня, — потому что вас попросят об этом достойные люди, так как не оставаться же лицам этих сеньор столь волосатыми из-за вашего ненужного страха, что, конечно, было бы постыдной вещью. — Опять закричу «караул!» — возразил Санчо. — Если бы еще это дело милосердия предстояло сделать для каких-нибудь заключенных девушек или для девочек в сиротских приютах, человек мог бы подвергнуть себя кое-каким трудам, но столько перетерпеть, чтобы избавить дуэний от их бород. Да будь я проклят! Лучше хочу видеть их всех с бородами, от самой большой до самой маленькой, от самой жеманной до самой развязной. — Не очень-то вы мило относитесь к дуэниям, Санчо, друг, — сказала герцогиня, — и близко сходитесь в мнении о них с вашим толецким аптекарем. Но по чести вы не правы, так как в доме у меня такие дуэнии, которые могли бы служить образцом для дуэний. И тут моя донья Родригес, которая не даст мне сказать что-либо иное. — Пусть ваша светлость говорит иное, — ответила Родригес, — потому что Бог ведь знает истину всего. И хорошие, или дурные, бородатые или гладкие, мы дуэньи. Так же и нас родили наши матери, как и других женщин. И раз Бог бросил нас в мир, Он и знает для чего. А я полагаюсь больше на его милосердие, чем на чью бы то ни было бороду. — Теперь довольно, сеньора Родригес, — сказал Дон Кихот. — И надеюсь, сеньора Трифальди и компания, что небо взглянет сострадательным оком на ваши горести, и Санчо сделает то, что я прикажу ему. Лишь бы только явился Клавеленьо и предо мной предстал Малабруно, так как я знаю, что нет бритвы, которая с такой легкостью сбрила бы бороды вашей милости, как меч мой сбреет голову с плеч Маламбруна, потому что Бог терпит злых, но не вечно. — Ах! — воскликнула тут Долорида. — Пусть все звезды небесных сфер смотрят благосклонными очами на ваше величие, доблестный рыцарь, и прольют в вашу душу всякое благополучие и отвагу, чтобы вы были щитом и опорой оклеветанного и презираемого племени дуэний, ненавидимых аптекарями, поносимых оруженосцами и осмеиваемых пажами. Пусть горе поразит то жалкое создание, которое в цвете лет не пойдет лучше в монахини, чем в дуэньи. Несчастные мы дуэнии, потому что хотя бы мы происходили по прямой мужской линии от самого Гектора Троянского, наши сеньоры не перестанут швырять нам в лицо «ты», как будто они думают сделаться от этого королевами. О, великан Малабруно, хотя и волшебник, ты свято держишь данные тобой обещания, посылай же нам скорее несравненного Клавеленью, чтобы положить конец нашей беде, так как если начнутся жары и бороды наши останутся при нас, горе и гибель нам. Трифальди проговорила это с таким чувством, что исторгло слезы из глаз всех присутствующих, и даже глаза Санчо наполнились слезами, и он решил в сердце своем следовать за своим господином до самого края света, если от этого зависит снятие руна с почтенных этих лиц. Глава 41. О появлении Клавеленьо и об окончании затянувшегося этого приключения. Между тем наступила ночь, и вместе с нею то вперед назначенное время, когда должен был появиться знаменитый конь Клавеленьо, промедление чего уже вызвало нетерпение в Дон Кихоте, которому казалось, что Малабруно медлит посылать коня, потому что он или не тот рыцарь, для которого предназначено это приключение, или же Малабруно не осмеливается вступить с ним в поединок. Но вот вдруг вошли в сад четыре дикаря, окутанные сплошь зеленым плющом, и на плечах они несли большую деревянную лошадь. Поставив ее на землю, один из дикарей сказал: «Пусть на эту махину сядет тот, кто обладает мужеством». — Я не сяду на нее, — сказал Санчо, — так как у меня нет мужества, да я и не рыцарь. Но дикарь продолжал, говоря: — И пусть оруженосец, если таково имеется у рыцаря, садится на круп лошади с полным доверием к доблестному Маламбруно, потому что кроме меча его ничто иное и никакое коварство не угрожает ему. Требуется лишь одно — повернуть втулку, вделанную у коня на шее, и он унесет их по воздуху туда, где их ожидает Маламбруно. Но чтобы высота и великолепие дороги не вызывали у них головокружения, им надо ехать с завязанными глазами до тех пор, пока конь не заржет. Это будет знаком, что они кончили свое путешествие. Сказав это, дикари оставили Клавеленьо и удалились изящной поступью по той же дороге, по которой пришли. Лишь только Долорида увидела коня, она почти со слезами сказала Дон Кихоту: «Доблестный рыцарь, обещания Маламбруно исполнены, конь здесь, наши бороды растут, и каждый из нас каждым волоском их умоляет себя обрить и остричь нас, потому что теперь требуется только одно — чтобы ты сел на коня со своим оруженосцем и положил счастливое начало твоему необычайному путешествию». — Я сделаю это, сеньора графиня Трифальди, от всей души и с величайшей охотой, не заботясь о том, чтобы достать седельную подушку и не надевая шпор, чтобы не задержаться. Так велико желание мое видеть вас, сеньора, и всех дуэней, выбритыми и гладкими. — А я не сделаю этого, — объявил Санчо, — ни с величайшей и ни с какой охотой никак. А если бритье это не может быть произведено без того, чтобы я влез на круп, мой господин волен искать себе другого оруженосца, который будет сопровождать его. А эти сеньоры — другой способ сделать гладкими их лица, так как я не колдун, чтобы находить удовольствие разъезжать по воздуху. И что скажут мои островитяне, когда узнают, что их губернатор прогуливается вместе с ветром? И вот еще что. Так как отсюда в Кандаю 3000 и несколько миль, то если лошадь утомится или великан рассердится, нам понадобится лет 6, чтобы вернуться сюда. И тогда не будет ни острова, ни островитян на свете, которые бы меня знали. А так как принято говорить, что опасность в промедлении, и когда дают тебе тёлку, беги к ней с веревкой, пусть меня простят бороды этих сеньор. Но святому Петру хорошо в Риме, я хочу сказать, что мне хорошо здесь, в этом доме, где мне оказывают столько милостей, и от хозяина, которого я жду, такого великого блага, как увидеть себя губернатором. На это герцог ответил: — Санчо, друг, остров, который я вам обещал, не может ни сдвинуться с места, ни убежать. У него такие глубокие корни, вросшие в недра земли, что никто и тремя взмахами не может ни вырвать, ни сместить их. И так как вы знаете, что и мне известно о том, что нет такого рода высшей должности, за получение которой не приходилось бы платить какой-нибудь подкуп, более-менее значительный. Тот, который я желаю получить за это губернаторство, это чтобы вы ехали с вашим господином Дон Кихотом увенчать и окончить достопамятно это приключение. И вернетесь ли вы на Клавелению так скоро, как это обещает быстрота его бега, или же вас настигнет превратная судьба, и вы возвратитесь пешком, как паломник, заходя из дома в дом, из постоялого двора в постоялый двор, вы всегда найдете ваш остров, когда вы вернетесь там, где вы его оставили, и ваших островитян всегда столь же готовыми принять вас своим губернатором, как и раньше. И мое благорасположение к вам останется все тем же. Не сомневайтесь в этой истине, сеньор Санчо, так как это значило бы нанести явное оскорбление моему желанию служить вам. — Довольно, сеньор! — воскликнул Санчо. — Я бедный оруженосец и не хочу нести на своих плечах столько учтивостей. Пусть господин мой садится, пусть мне завяжут глаза и поручат меня Богу. И скажите мне, могу ли я, когда мы поднимемся в те высоты, помолиться нашему Господу или призвать ангелов, чтобы они охраняли меня? На это Трифальди ответила. — Санчо, вы спокойно можете поручить себя Богу или кому пожелаете, потому что Маламбруно, хотя и волшебник, но христианин, и применяет свои волшебства осмотрительно и умно, никого не затрагивая. — В таком случае, — заявил Санчо, — да поможет мне Бог и святейшая Троица Гаэты. Со времени достопамятного приключения с валяльными мельницами, — сказал Дон Кихот, — я никогда не видел Санчо в таком страхе, как теперь. И если б я был суеверным, как иные, его малодушие могло бы пробудить в моем сердце некоторую тревогу. Ну, идите-ка сюда, Санчо, потому что с разрешения этих сеньоров я желал бы сказать вам несколько слов наедине. И отойдя с Санчо в сторону, под деревья, он взял его за обе руки и сказал. — Ты видишь, Санчо, брат, какое нас ожидает продолжительное путешествие, и Богу одному известно, когда мы еще вернемся из него, и сложатся ли так наши дела, чтобы мы могли располагать подходящим случаем и досугом. Поэтому я желал бы, чтобы ты теперь пошел к себе в комнату, как будто ты идешь искать что-нибудь нужное для путешествия, и в мгновение ока нанес себе в счет 3300 ударов бичом, которые ты обязан нанести себе, по крайней мере, 500. Таким образом, делу было бы положено начало, а ты знаешь, что начатое дело можно считать наполовину оконченным. — Клянусь Богом! — сказал Санчо. — Ваша милость, должно быть, рехнулись. Это выходит вроде того, как говорят, ты видишь, я спешу, и спрашиваешь меня о девственности. Теперь, когда мне предстоит сидеть на голой доске, милость ваша желает, чтобы я истерзал себе седалище? Право, право, милость ваша, нехорошо это с вашей стороны. Едем брить этих дуэней, а когда вернемся, обещаю вашей милости... Так же верно, как и то, что я тут стою, столь неотлагательно выполнить мое обязательство, что милость ваша останется довольна. Больше я ничего не скажу. Дон Кихот ответил. — Этим обещанием, добрый Санчо, ты успокоил меня. Я верю, что ты исполнишь его, так как действительно, хотя ты и прост, но ты человек правдивый. — Я не зеленый, а смуглый, — сказал Санчо, — но хотя и был бы пегий, все же сдержал бы свое слово. После того они вернулись, чтобы сесть на Клавелению, и, садясь на него, Дон Кихот сказал, — Завяжите себе глаза, Санчо, и садитесь. — Так как тот, кто прислал за нами из столь отдаленных стран, не захочет обмануть нас уже потому, что он мало извлек бы для себя чести, обманув тех, кто ему доверился. И даже если б все случилось наоборот того, что я думаю, славу подвязавшихся таким подвигом не сможет омрачить никакая злоба. «Едем, сеньор», — сказал Санчо, — «так как бороды и слезы этих дуэний вонзились мне в сердце, и я не съем ни куска, который шел бы мне впрок, пока не увижу их в первоначальной их гладкости. Садитесь, ваша милость, и завяжите вы первые себе глаза, потому что если я должен ехать на крупе, ясно, что тот, кто в седле, садится первым». «Это верно», — ответил Дон Кихот. И, вынув из кармана носовой платок, он попросил Долориду хорошенько завязать ему глаза. А после того, как она это сделала, тотчас же он снял повязку, говоря: «Если мне не изменяет память, я прочел у Вергилия историю троянского Палладиума. Это был деревянный конь, поднесенный греками в дар богине Палладии, а внутри него притаились вооруженные рыцари, которые впоследствии были причиной полнейшей гибели Трои. И так было бы хорошо посмотреть сперва, нет ли чего в животе и у клавеленью». «Это не нужно», — сказала Долорида, — «так как я ручаюсь за него и знаю, что в душе у Маламбруна нет следа ни коварства, ни предательства. Садитесь, милость ваша, сеньор Дон Кихот, на коня без малейшего страха, и пусть вся ответственность падает на меня, если с вами случится что-либо дурное». Дон Кихот подумал, что дальнейшие возражения по поводу его безопасности могут быть истолкованы в ущерб его мужеству, и потому, не сказав больше ни слова, он сел на клавеленью и взялся за втулку, которая легко повертывалась. И так как у него не было стремян, и его ноги висели, он как нельзя более напоминал фигуру фламандского ковра, нарисованного или вытканного, изображающего сцену из римской истории. Неохотно и медленно уселся на коней Санчо и, устраиваясь как можно лучше на крупе лошади, нашел его в достаточной мере жестким и немало неприятным. Поэтому он попросил герцога, если возможно, одолжить ему какую-нибудь подушку или валик, хотя бы с кушетки герцогини или с постели одного из пажей, так как круп этого коня скорее как бы из мрамора, чем из дерева. На это Трифальди сказала, что клавеленью не выносит никакого рода упряжи или украшения, и единственное, что Санчо может сделать, это сесть по-дамски, потому что тогда ему не будет так жестко. Санчо так и сделал, и, попрощавшись, дал завязать себе глаза. Но после того, как их завязали ему, сняв повязку, взглянул нежно, со слезами на всех бывших в саду, просил их поддержать его в этой его беде несколькими «Патернострес» и «Аве Мариес», чтобы Бог послал им кого-нибудь, кто помолился бы за них, если бы они попали в подобное же тяжкое положение. На это Дон Кихот сказал: «На виселице ты, что ли, вор? Или настал последний предсмертный час твой, что ты прибегаешь к такого рода просьбам? Разве ты, бездушное и трусливое создание, не занимаешь то самое место, которое занимала прекрасная Магалона, из которого она сошла не в могилу, а взошла на французский престол, если истории не лгут? А я, который нахожусь рядом с тобой, не могу я разве приравнять себя к доблестному Пьеру, попиравшему то самое место, которое я теперь попираю? Завязывай, завязывай себе глаза, трусливое животное, и не говори ни слова об овладевшем тобой страхе, по крайней мере, в моем присутствии». «Пусть завяжут мне глаза», — ответил Санчо. «И так как не желают, чтобы я поручил себя Богу, ни чтобы другие это сделали за меня, что же удивительного в том, если я боюсь, нет ли здесь какого-нибудь легиона дьяволов, которые унесут нас с собой в Перальвилью, Обоим им завязали глаза, и Дон Кихот, чувствуя, что все обстоит так, как следует, дотронулся до втулки. Едва он прикоснулся к ней пальцами, как все дуэньи и все присутствовавшие в саду возвысили голос, говоря: «Да хранит тебя Бог, доблестный рыцарь, а также и тебя, храбрый оруженосец! Вот, вот вы уже несетесь по воздуху, рассекая его быстрее стрелы! Вот вы уже начинаете изумлять и поражать всех, кто смотрит на вас отсюда, с земли! Держись крепче, мужественный Санчо, ты качаешься! Смотри, не упади! Падение твое было бы хуже падения отважного юноши, пытавшегося править колесницей своего отца, солнце!» Санчо слышал эти голоса и, прижимаясь к господину своему и обхватив его руками, сказал: «Сеньор, как они говорят, что мы поднялись так высоко, если их голоса доходят до нас и кажется, будто они говорят тут, около нас?» «Не бери этого внимания, Санчо, потому что так как все эти происшествия и полеты совершаются вне обычного течения вещей, ты на расстоянии тысячи миль увидишь и услышишь то, что пожелаешь. И не прижимайся ко мне так крепко, а то еще столкнешь меня. Право, не знаю, с чего ты смущаешься и пугаешься, потому что я готов клясться, что во всю свою жизнь не ездил на коне с более спокойной поступью. По-видимому, мы как будто не двигаемся с места. Изгони всякий страх, друг, потому что все идет, как должно идти, и ветер дует у нас за кормой». «Это верно, — сказал Санчо, — потому что с одного бока я чувствую такой свежий ветер, точно на меня дуют из тысячи мехов». Это на самом деле так и было, потому что на него дули из нескольких больших мехов. Приключение это герцог, герцогиня и мажордом придумали так хорошо, что ничего не было упущено ими для доведения его до совершенства. Дон Кихот, тоже почувствовав дуновение воздуха, сказал: «Вне всякого сомнения, Санчо, мы, должно быть, уже достигли второй воздушной сферы, где зарождаются град и снег. Громы, молнии и перуны зарождаются в третьей сфере. Если мы таким образом будем подниматься все выше, скоро мы очутимся в области огня. Я не знаю, как мне повернуть эту втулку, чтобы нам не подняться туда, где мы можем сгореть». В это время пучками пакли, которые легко было и зажечь, и потушить, привязанным к трости им издали подогревали лица, и Санчо, почувствовав жар, сказал: «Пусть убьют меня, если мы уже не на том месте, где огонь, или очень близко от него, потому что большая часть моей бороды у меня обгорела, и я бы хотел, сеньор, снять повязку с глаз и посмотреть, где мы». «Не делай этого, — ответил Дон Кихот, — и вспомни истинное происшествие с лесенсиатом Таральва, которого дьяволы несли по воздуху верхом на палке с завязанными глазами. Через 12 часов он долетел до Рима и сошел на Торре-де-Нона, это одна из улиц города, и видел там всю сумятицу и нападение на Бурбона и смерть его. А на другой день утром он уже был в Мадриде, где и дал отчет обо всем виденном им. Он сказал также, что когда он таким образом летел по воздуху, дьявол приказал ему открыть глаза. И он их открыл, и, как ему показалось, увидел себя так близко от луны, что мог бы дотронуться до нее рукой. Но не осмелился взглянуть вниз на землю, опасаясь, что у него закружится голова. Поэтому нам и незачем, Санчо, развязывать себе глаза, так как тот, кто взял нас на свое попечение, позаботится о нас, и, быть может, мы толчками поднимаемся в высоту, чтобы оттуда сразу спуститься в королевство Кандая, как это делает сероголовый сокол или кречет, спускаясь на цаплю, чтобы схватить ее, как бы высоко он ни поднялся. И хотя нам кажется, что нет еще получаса, как мы оставили сад, но поверь мне, что, должно быть, проехали мы уже немалый путь. — Не знаю об этом ничего, — ответил Санчо Пансо. — Могу сказать только одно, что если сеньора Магаланес или Магалона довольствовалась этим крупом, тело ее, должно быть, не было очень нежным. Весь этот разговор двух храбрецов слышали герцог, герцогиня и бывшие с ними в саду. И он доставил им необычайное удовольствие. И, желая завершить это неслыханное и столь искусно придуманное приключение, они поднесли к хвосту, к лавеленью, зажженный пучок пакли. А так как вся лошадь была напичкана ракетами и петардами, она с необычайным треском взлетела на воздух, сбросив наполовину опаленных Дон Кихота и Санчо. К тому времени уже из сады исчез весь бородатый отряд дуэний, а также трифальги. Те же, которые остались в саду, лежали распростертые на земле, будто в обмороке. Дон Кихот и Санчо поднялись в плохом состоянии и, осмотревшись кругом, были изумлены, видя себя в том же саду, откуда они поехали, и увидав стольких людей, лежащих на земле. Удивление их еще усилилось, когда они в одном из углов сада заметили воткнутое в землю длинное копье, а на нем, на двух зеленых шнурках, висел белый гладкий пергамент, на котором большими золотыми буквами было написано следующее. Знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский довел до конца и завершил приключение с графиней Трифальди, называемой иначе Дуэни Долоридой и компанией, уже одним тем, что предпринял его. Маламбруно объявляет, что он доволен и удовлетворен во всем, чего желал. И подбородки Дуэни уже чисты и гладки. Королевская чета, Дон Клавихо и Антономасия возвращены в первобытное свое состояние. И когда бичевание оруженосца будет выполнено, белая горлица увидит себя свободной от моровых кречетов, преследующих ее, и поспешит в объятия дорогого, воркующего своего голубка. Потому что так постановил мудрый Мерлин, архиволшебник всех волшебников. Когда Дон Кихот прочел надпись на пергаменте, он ясно понял, что здесь идет речь о снятии чар с Дульсинеи, и, вознося глубочайшую благодарность небу за то, что столь малой опасностью он совершил такой великий подвиг, вернув лицам почтенных дуэний, которых уже не было в саду, прежнюю гладкую их кожу, он подошел к герцогу и герцогине, которые еще лежали на земле и не пришли в себя. Взяв за руку герцога, он сказал: — Смелей, добрый сеньор, побольше мужества, потому что все приключение кончилось без ущерба кому бы то ни было, как это ясно видно из надписи, висящей там на копье. Герцог мало-помалу и, как человек, просыпающийся от тяжелого сна, стал приходить в себя, и подобным же образом пришли в себя и герцогиня, и все лежавшие на земле в саду, с такими признаками удивления и испуга, что почти можно было бы подумать, что с ними в действительности приключилось то, что они так хорошо умели изобразить в шутку. Герцог прочел надпись на пергаменте с наполовину закрытыми глазами, и затем с открытыми объятиями подошел к Дон Кихоту и обнял его, сказав, что он лучший из рыцарей, живших в каком бы то ни было веке. Санчо искал Долориду, чтобы посмотреть, какое у нее лицо без бороды, и так ли она красива без нее, как это обещала молодецкая ее наружность. Но ему сказали, что едва только к лавеленью, охваченный пламенем, спустился с высоты на землю, весь отряд дуэний с Трифальди во главе исчез, и они были все чисто выбритые и без щетины. Герцогиня спросила Санчо, что он пережил во время продолжительного своего путешествия. На это Санчо ответил: «Я чувствовал, сеньора, что мы, как говорил мой господин, летим в области огня, и захотел немного открыть глаза. Но сеньор мой, у которого я попросил разрешения это сделать, не позволил мне. А я, движимый присущим мне любопытством и желанием знать то, что мне не позволяют и запрещают, тихонько так, что никто этого не заметил, отодвинул чуточку около носа платок, которым были завязаны мои глаза, и через это отверстие посмотрел на землю. Мне показалось, что вся она не больше горчичного зерна, а люди, ходившие по ней, немногим больше ореха, из чего можно вывести заключение, как высоко, должно быть, мы тогда поднялись». На это герцогиня сказала: «Санчо, друг, подумайте о том, что вы говорите. Верно, вы видели не землю, а только людей, которые по ней ходили. Ясно, что если земля показалась вам с горчичное зерно, а каждый человек величиной с орех, то один человек должен был покрыть собой весь земной шар». «Это верно», — ответил Санчо, — «но, тем не менее, я смотрел на землю из щелки и видел ее всю». — «Заметьте, Санчо, — сказала герцогиня, — что из щелки нельзя видеть целиком то, на что смотришь». — «Я не знаю ничего об этих смотрах, — возразил Санчо, — я знаю только, что было бы хорошо, если бы ваша сеньория поняла, раз что мы летели по воздуху силой волшебства... Силой того же волшебства я мог видеть всю землю и всех людей, откуда бы ни смотрел на них. Если вы этому не верите, ваша милость, точно так же не поверьте и тому, что, отодвинув повязку с глаз до бровей, я так близко увидел подле себя небо, что не оставалось и полутора пядей между ним и мной. И могу всячески поклясться, сеньора моя, что небо необъятно велико. И случилось, что мы летели мимо места, где находится семеро козочек, и клянусь Богом и душой моей, так как в детстве у себя в деревне я был козопасом, лишь только я увидел этих козочек, меня разобрало такое желание позабавиться с ними чуточку, что если бы я этого не сделал, кажется, я тут же и умер бы. И вот, не говоря никому, а также и моему господину ни слова, я тихонько на цыпочках слез с клавеленью и забавлялся с козочками, которые, что твоя гвоздика, почти 3/4 часа, а клавеленью не двинулся с места ни на шаг». — «Но пока добрый Санчо забавлялся с козами, — спросил герцог, — чем же был занят сеньор Дон Кихот?» На это Дон Кихот ответил: «Так как все происшествия и приключения совершаются вне обыкновенного течения вещей, неудивительно, что Санчо рассказывает то, что он рассказывает. Про себя могу сказать, что не сдвигал повязки с глаз ни вниз, ни вверх, и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Я действительно чувствовал, что пронесся через область воздуха и коснулся сферы огня. Но чтобы мы пронеслись дальше этой сферы, не могу этому поверить, потому что, так как область огня расположена между атмосферой Луны и самой отдаленной областью воздуха, мы не могли, не сгорев, добраться до неба, где находятся семеро козочек, о которых говорит Санчо. И так как мы не сгорели, то или Санчо лжет, или ему это приснилось». — «Я и не лгу, и мне это не приснилось, — ответил Санчо. — «Что ж вы мне не верите? Спросите у меня приметы тех коз, и тогда видно будет, говорю ли я правду или нет». — «Так опишите же нам эти приметы, Санчо, — сказал герцог. — «Две козочки, — ответил Санчо, — были голубые, две красные, две зеленые и одна пегая». — «Это новая порода коз, — сказал герцог, — и в этой нашей области земной не в моде такие цвета. Я хотел сказать, козы таких цветов». — «Дело достаточно ясное, — сказал Санчо. — Должна же быть разница между небесными и земными козами». — «Скажите мне, Санчо, — — спросил герцог. — Видели ли вы там среди этих коз какого-нибудь козла? — Нет, сеньор, — ответил Санчо, — но я слышал, что ни один козел никогда не прошел через рога луны. Они не пожелали больше расспрашивать Санчо о его путешествии, так как им казалось, что он не прочь прогуляться по всем небесам и сообщить им сведения о том, что происходит там, не двинувшись ни на шаг из сада. Словом, таков был конец приключений Дуэни и Делариды, которое дало повод герцогу и герцогине посмеяться не только в то время, но и на всю их жизнь. А Санчо оно дало бы повод к рассказам на целые века, если б он их прожил. Дон Кихот, подойдя к Санчо, сказал ему на ухо: «Санчо, так как вы желаете, чтобы поверили тому, что вы видели на небе, я хотел бы, чтобы вы поверили и тому, что я видел в пещере Монтесинос. Больше ничего не скажу». Глава 42. О советах, данных Дон Кихотом Санчо Пансо перед тем, как он уехал губернаторствовать на остров, и о других весьма важных вещах. Герцог и герцогиня были так довольны веселым и счастливым окончанием приключения с Дуэней Долоридой, что решили продолжать свои шутки, видя, какой у них подходящий субъект под руками, принимавший все всерьез. Итак, объяснив своим слугам и вассалам план свой и снабдив их наказом, как им держаться, Санчо во время его губернаторства на обещанном острове, в следующий же день после путешествия на Клавеленьо, герцог сказал Санчо, чтобы он собирался и приготовился ехать губернаторствовать, так как его островитяне ждут его, как майского дождя. Санчо поклонился ему и сказал: «С тех пор, как я спустился с неба, и с тех пор, как я с его высокой вершины взглянул на землю и увидел ее такой маленькой, мое желание, прежде столь сильное, быть губернатором, несколько охладилось, так как что за великое дело повелевать на горчичном зернышке, и что за почет или могущество властвовать над полдюжиной людей величиной с лесной орех, потому что мне показалось, будто их не больше этого на всей земле. Если б вашей сеньории было угодно дать мне самую маленькую частичку неба, хотя бы не более полмили, я охотнее взял бы ее, чем самый большой остров в мире». — Видите ли, друг Санчо, — сказал герцог, — я никому не могу дать частичку неба, хотя бы величиной с ноготь, так как одному Богу предоставлена раздача этих милостей и даров. То, что я могу вам дать, я вам даю, то есть остров чудесный, прелестный, круглый, ровный и необычайно плодородный и доходный, где, если вы сумеете взяться за дело, вы сможете земными сокровищами приобрести себе небесные. — Ну, хорошо, — ответил Санчо, — пусть так. Дайте мне остров. Я постараюсь быть таким губернатором, чтобы, вопреки негодяям, попасть на небо. И не из-за алчности хотел бы я покинуть мои бедные хижинки и подняться в высокие хоромы, а от желания испытать, какой такой вкус быть губернатором. — Если вы хоть раз испытаете это, Санчо, — сказал герцог, — вы съедите себе все руки, стремясь к губернаторству. Такая сладчайшая вещь — повелевать и видеть, как вам подчиняются. Я уверен, что когда ваш господин сделается императором, а он, несомненно, сделается им, судя по тому, как идут его дела, его нельзя будет оторвать от власти, и в глубине души он будет жалеть и печалиться о времени, которое он упустил, чтобы сделаться императором. — Сеньор, — ответил Санчо, — я воображаю себе, что вещь хорошая — повелевать хотя бы над стадом рогатого скота. «Пусть меня похоронят с вами, Санчо, все-то вы знаете», — сказал герцог. «Я надеюсь, что вы окажетесь таким губернатором, как этого можно ждать от вашего благоразумия. И оставим это теперь. Примите к сведению, что завтрашний день вам предстоит отправиться на губернаторство, а сегодня вечером снабдят вас приличной губернатору одеждой, которую вы возьмете с собой, и также всеми необходимыми для вашего отъезда вещами». — Пусть одевают меня как угодно, — сказал Санчо, — но как бы меня ни одели, я все же останусь Санчо. — Это правда, — ответил герцог, — но одежда должна соответствовать занимаемому положению или должности, так как было бы нехорошо, если б ученый-юрист одевался как солдат, а солдат — как священник. Вы, Санчо, будете одеты наполовину ученым, наполовину военным, потому что на острове, который я вам даю, также необходимо оружие, как и наука, как и оружие. — Наука хромает у меня, — сказал Санчо, — потому что я даже не знаю азбуки, но довольный того, что у меня в памяти Христос, чтобы быть хорошим губернатором. Что касается оружия, я буду держать в руках то, которое мне дадут, до тех пор, пока не свалюсь. И да поможет мне Бог. — С такой хорошей памятью, — сказал герцог, — Санчо не может ни в чем ошибиться. Тут подошел Дон Кихот, и, узнав, что случилось и как спешно предстоит Санчо уехать на губернаторство, он с разрешения герцога взял Санчо за руку и отправился с ним в свою комнату с намерением посоветовать ему, как вести себя в его должности. Войдя в комнату, он запер за собой дверь и, почти насильно заставив Санчо сесть рядом с собой, спокойным голосом сказал ему: — Возношу бесконечную благодарность небу, Санчо, друг, за то, что раньше и прежде, чем я встретил удачу, счастье встретило и приветствовало тебя. Я, который надеялся наградить тебя за твои услуги, когда судьба мне улыбнется, вижу, что сделал лишь первый шаг по дороге к благоденствию. Ты же до времени и против законов обычного расчета видишь свои желания увенчанными. Другие подкупают, надоедают, хлопочут, встают рано, подают прошения, настаивают и все же не получают того, чего они домогались. А явится иной, и, не зная, как и почему, получает ту должность и назначение, которые столь многие оспаривали. Здесь, кстати, уместно изречение: получение должности зависит от удачи или неудачи. Ты, которого я, вне всякого сомнения, считаю тупицей, не вставая с позаранку, не проведя ночей без сна, не дав себе никакого труда, лишь потому только, что тебя коснулось дыхание странствующего рыцарства, без всяких хлопот видишь себя, как ни в чем не бывало, губернатором острова. Все это говорю тебе, о Санчо, чтобы ты не приписывал своим заслугам полученную тобою милость и воздал благодарение небу, которое устроило все столь благоприятно для тебя, а затем воздай благодарность и могуществу, заключающемуся в профессии странствующего рыцарства. Сердцем расположенным верить тому, что я сказал тебе, внимай, о сын, этому твоему Катону, который желает дать тебе советы и быть твоей путеводной звездой и вожаком, чтобы провести тебя и направить в безопасную гавань того бурного моря, в котором ты собираешься плавать, потому что должности и высокие назначения — ничто иное, как глубочайшая пучина всевозможных тревог. Во-первых, о сын, ты должен бояться Бога, потому что в страхе Божьем коренится мудрость, а будучи мудрым, ты не можешь ни в чем ошибиться. Во-вторых, тебе следует обратить взоры свои на то, что ты такое, стараясь познать себя самого. А это самое трудное знание, которое можно вообразить себе. Познав самого себя, ты не будешь надуваться, как лягушка, которая хотела сравняться с валом. Так как, если ты это сделаешь, воспоминание о том, что ты пас свиней у себя в селе, явится как бы безобразными павлиньими ногами при распустившемся хвосте твоего безумия. — Это правда, — сказал Санчо, — но я пас свиней, когда еще был маленьким мальчуганом. Потом, когда стал старше, я пас гусей, а не свиней. Но мне кажется, что это не относится к делу. Ведь не все, которые управляют государствами, происходят из королевского рода. — Это верно, — ответил Дон Кихот. — И потому те, что происходят не из знатного рода, должны важность занимаемой ими должности соединить с мягкой кротостью, которая, направляемая мудростью, спасла бы их от злобной клеветы, от которой не спасет никакое положение. Гордись, Санчо, смиренностью своего рода и не считай унизительным говорить, что ты происходишь из крестьян. Так как, видя, что ты не смущаешься, никто не попытается смущать тебя. И цени выше то, что ты добродетелен и беден, чем если бы ты был знатный грешник. Очень многие из числа лиц, родившихся в низком сословии, достигли до высшей должности, папской или императорской. Я бы мог привести тебе столько примеров этой истины, что тебе надоело бы слушать меня. Помни, Санчо, если ты изберешь добродетель средством и будешь гордиться лишь совершением добродетельных поступков, тебе незачем будет завидовать тем, у кого предки и вельможи, и принцы, потому что кровь наследуется, а добродетель приобретается. И добродетель сама по себе имеет такую ценность, какой кровь не имеет. Раз это так, как оно на самом деле и есть, если случайно, когда ты будешь на своем острове, кто-нибудь из твоих родственников посетит тебя, не отрекайся от него и не оскорбляй его, а напротив, приветствуй, обласкай и угости, потому что этим ты сделаешь угодное небу, которое желает, чтобы никто не презирал созданное им, и ты исполнишь также и то, что составляет твою обязанность в отношении к законам природы. Если ты возьмешь с собой свою жену, так как нехорошо, чтобы те, которые стоят во главе правления, оставались долго без собственной жены, учи ее, наставляй и подчищай от природной ее грубости, потому что все, что приобретает умный губернатор, теряет и губит вульгарная и глупая женщина. Если б ты овдовел, вещь, которая может случиться, и выбрал себе подругу, соответственно, занимаемой тобою должности, не выбирай такую, которая служила бы приманкой и удочкой, капюшоном, в который кладут подношения, так как истинно говорю тебе, за все, что возьмет жена судьи, мужу ее придется дать ответ в день страшного суда, и после смерти он заплатит вчетверо за все, на что не обращал внимания при жизни. Не руководствуйся никогда законом произвола, который в таком ходу у невежд, воображающих, что они очень проницательны. Пусть слезы бедняка находят в тебе больше сострадания, но не более справедливости, чем показания богача. Старайся раскрыть истину как среди обещаний и подарков богатых, так и среди рыданий и докучливых просьб бедняка. Там, где может и должно найти себе место без пристрастия, не обрушивай всю суровость закона на преступника, потому что слава строгого судьи не выше славы милостивого судьи. Если б тебе случилось склонить жезл правосудия, сделай это не под давлением подарков, а под давлением сострадания. Когда тебе случится решать тяжбу какого-нибудь врага, отврати мысли свои от твоей обиды и сосредоточь их на одной лишь справедливости. Пусть не ослепляет тебя личная страсть в чужом деле, потому что ошибки, в которые ты при этом впадешь, чаще всего окажутся непоправимыми. И если их можно будет поправить, то лишь насчет доверия к тебе и насчет твоего имущества. Если бы какая-нибудь красивая женщина пришла искать у тебя правосудие, отврати взоры свои от ее слез, слух твой от ее вздохов и рассмотри на досуге суть того, о чем она просит. Если не желаешь, чтобы твой разум потонул в ее слезах и честь твоя в ее вздохах. Того, кого тебе предстоит наказать на деле, не оскорбляй на словах, так как для несчастного достаточно мук наказания без добавления жестоких речей. На обвиняемого, которого тебе придется судить, смотри, как на бедного человека, подверженного всем слабостям нашей развращенной природы, и насколько тебе можно будет, не обижая противной стороны, окажи ему сострадание и милосердие, потому что хотя все свойства, приписываемые Богу, равны, все же в наших глазах милосердие блещет и сверкает ярче справедливости. Если ты будешь следовать этим правилам и наставлениям, Санчо, дни твои будут долгие, слава твоя будет вечной, награда велика, счастье неиссякаемо. Ты женишь своих детей по своему желанию. У них и у внуков твоих не будет недостатка в почестях и титулах. Ты будешь жить в мире и среди благоволения людей, и в последних жизненных шагах твоих тебя настигнет смерть в глубокой покойной старости, и милые нежные ручки праправнуков закроют тебе глаза». То, что я до сих пор говорил тебе, — наставление, как украсить душу твою. Выслушай теперь наставления, которые послужат к украшению твоего тела.